11 серия. Неспящие в Берлине. В 5 часов утра у Штирлица встреча с Мартином Борманом. Вряд ли они беседовали больше часа, если, конечно, не ударились в откровения или в воспоминания. Конечно, последний может часами поносить Гиммлера, Кальтенбруннера, Риббентропа и особенно Геббельса и радуется каждому новому слушателю. Но разумнее предположить, что в 6 утра Штирлиц уже находился в своем особнячке и беседовал с Генрихом Мюллером. Сколько может длиться это душевное общение двух скрытных людей, разбавленное двух- или трехкратным прослушиванием магнитофонной записи беседы Штирлица с Борманом? Часа два, не больше. Значит, Кэт позвонила в 8 часов утра, если не раньше. А до этого она еще гуляла по безлюдному Берлину и пыталась попасть в закрытое метро. На календаре начало марта, а в городе уже светло.